Второе. Павел Александрович Флоренский, 1882-1937 годы, очень рано обнаружил исключительные математические способности и по окончании гимназии в Тифлисе поступил на математическое отделение Московского университета. Но уже в эти студенческие годы Флоренский, не бросая математики, проблемами которой он занимался до конца дней, он примыкал к русской школе аритмологии, к учению о прерывных функциях, обратился к философии и богословию. По окончании университета он не принял предложение остаться при университете для подготовки к ученому званию в области математики, а поступил в Московскую духовную академию. В эти годы он вместе с Эрном, Свиницким и отцом Брихневичем создал Союз христианской борьбы, имевший в виду активные выступления во имя радикального обновления общественного строя в духе идей Соловьева о христианской общественности. Примечание. В это время Флоренский напечатал брошюру «Голос крови». Это была его проповедь в связи с кровавым подавлением революционного движения в Москве в 1905 году. Конец примечания. Позже Флоренский совершенно отошел от этого радикального христианства. Блестящие дарования и изумительная ученость в самых различных областях обеспечили Флоренскому академическую карьеру в духовной академии. По сдаче магистерского экзамена он стал читать лекции по философии и через несколько лет приготовил диссертацию, названную им «Столб и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в 12 письмах». Примечание. Издана в Москве в 1914 году. За границей в 30-х годах появилось второе издание книги фототипическим способом. Первоначально книга называлась «О духовной истине. Москва, 1912 год». Но впоследствии, по-видимому, после защиты диссертации, в книгу были внесены последние 5 глав, отсутствующие в первом издании. Конец примечания. Книга эта обратила на себя всеобщее внимание богатством своего содержания, смелым исповеданием некоторых идей, возбуждавших интерес, но и сомнения в их ортодоксальности. Наконец, каким-то созвучием тем романтическим и мистическим течением в русском обществе, о которых мы говорили во второй главе четвертой части. Страница 183. Даже внешность книги с ее несколько необычным шрифтом, виньетками и рисунками, множество неожиданных лирических отступлений в книге, какая-то давящая ученость в бесконечных примечаниях, все это было во вкусе эпохи. Претенциозность автора, излагавшего свои идеи не от своего имени, а как выражение церковной незыблемой истины, одних отталкивала, других привлекала. Так или иначе, книга имела большой успех. До революции 1917 года Флоренский, ставший в 1911 году священником, напечатал еще несколько этюдов в «Богословском вестнике», журнале Московской духовной академии. Из них особенно существенны статьи «Общечеловеческие корни идеализма» и «Смысл идеализма». В 1929 году Флоренский был сослан в Нижний Новгород. По возвращении оттуда работал в Москве по вопросам физики в специальном институте физики. В 1933 году он снова был сослан сначала в Сибирь, а потом на Соловки, где и скончался, по-видимому, в 1937 году. Официальная дата – 15 декабря 1943 года. Что касается влияния, которое сказывается в творчестве Флоренского,